Глава 15. «Вот!» — торжествующе воскликнула Наталья. «Вот и мотив!» Женя посмотрел на нее, как на идиотку. «Какой мотив? Я же все рассказал. Да, признаю, был за мной косяк. Пусть невольный, но был. Так ведь за мной, а не за ним. Если кого-то в этой ситуации и надо было убить, то меня. Хотя это слишком сильно сказано». «Самозащита!» — перебила Наталья. «Тим угрожал тебе, ты решил обезопаситься, а вот и все». «Если бы он хотел меня убить, то сделал бы это еще тогда, на эмоциях», — снова попытался объяснить Женя. «Но он даже в морду не дал мне, хотя я был готов к этому. Стал бы он выжидать почти год». «А зачем он нас всех позвал, если подозревал кого-то?» — задала резонный вопрос Анна. «Зачем вообще собирать народ на праздник, если ты опасаешься за свою жизнь?» «Живем-то здесь и сейчас». «Зачем-то», — сказал Сергей. «И что?» — выразило общее недоумение Марина. «Он же все объяснил. Опасения могли и не подтвердиться», — пояснил Сергей. «А лишать себя возможности собраться с близкими — тупо. Так можно совсем запараноиться и уехать на необитаемый остров». «Или в необитаемый особняк за городом», — мрачно добавил Владимир, который все еще выглядел потерянным, «и столкнуться лицом к лицу со всяким кошмаром. Мы уже не выйдем отсюда прежними». Это прозвучало зловеще, словно он знал что-то такое, о чем еще рано было знать остальным. Мог ли он быть убийцей? Мог. Любой из собравшихся мог, даже Женя. Обычно на новом месте я сплю довольно чутко, но этой ночью я ни разу не проснулась. Мог ли он тихо выйти из спальни, дать другу по голове и столкнуть его в колодец, а потом так же тихо и хладнокровно вернуться обратно, раздеться и лечь под одеяло? Запросто. Дел на полчаса-час. Верить в это не хотелось, но сбрасывать со счетов тоже. А что до мотива, которого якобы ни у кого нет, так это лишь вопрос веры в людей. С их слов, ни у кого не было поводов держать на Тимофея зла, но кто-то же его убил. А значит, кто-то из них врет. А то и сразу все. Врут, недоговаривают, искажают факты. Любую историю можно рассказать с двух противоположных сторон как минимум. Анна с Андреем явно скрывают истинные эмоции. Плохо и неумело. Злость так рвется наружу. Что бы они там ни говорили, но Тимофея они винили в потере денег. И Анна, похоже, даже больше, чем сам Андрей. Ну, естественно, с мужем еще жить. А как жить с человеком, который лишил тебя честно заработанных денег по своей же собственной глупости? Нет, тут надо найти виноватого на стороне. Тим — отличный кандидат. Света. Светлана. Милая женщина с двумя обожаемыми дочками и величайшим секретом их появления на свет. Сохранить покой и неприкосновенность семьи – самая благородная из целей. Как мать, я ее понимаю на все 100. Защищая свою семью, я не остановлюсь ни перед чем. Но опять же, она так долго несла на себе этот груз, что весь смысл по дороге потерялся. Или нет? Или случилось что-то, о чем она умолчала? Тимофей мог, наконец, вспомнить об их общем секрете с какими-то своими целями. Шантаж? А смысл? Или он просто устал скрывать правду от бывшего одногруппника? Поставил Свету перед фактом, что пора бы открыться Сергею. Светлана могла для вида согласиться, попросить отсрочки, а потом устранить надоедливое напоминание о том, что она не была честна с мужем. Предугадать, что муж переживет подобный шок не просто достойно, а достойно Оскара за такую драматичную роль, было невозможно. Хоббиты, Вячеслав с Натальей, тоже могли что-то скрыть. Казалось бы, друг выручил их в трудной ситуации, помог сохранить бизнес и даже, вот чудеса, ничего не требовал сверхзаконной меры. Этакий филантроп, у которого денег и так куры не клюют. Мол, зачем ему еще и друзей обдирать, как липки? Но это их версия. Реальность могла быть куда интереснее. Тимофей при всей своей харизме – бизнесмен по натуре. Женя сказал, что ему просто нравится играть в деньги. Но это звучало так, как будто Тим относился к ним совершенно несерьезно. А я бы сказала, что игра для него даже более чем серьезна. Одно дело — собрать банкет для друзей и потратить уйму денег, которые уже заработал. Охотно верю, что ему не было жалко ни единой копеечки. Но это уже не часть игры, это распоряжение средствами. А игра — то, к чему любой игроман относится как к святыне. И получение прибыли от бизнеса — часть этой игры. Я общалась с бизнесменами, они именно так и мыслят. Им не жалко спустить пару миллионов за вечер на развлечение, но за каждую тысячу премии своего же сотрудника, который помогает эти миллионы зарабатывать, они грызутся как тигры. Казалось бы, где логика? Если вы не прирожденный предприниматель и не игроман, вам никогда ее не понять. И мне тоже. Просто поверьте, в вопросах бизнеса они не простят ни рубля по дружбе. Зато запросто подарят, скажем, машину. Просто потому, что так захотелось. Поэтому Вячеслав вполне мог оказаться в серьезной финансовой зависимости от Тима. Другое дело, что его смерть и правда не дала бы ничего, если только все было именно так, как хоббиты рассказали. Сам Вячеслав сказал, что со смертью Тима его положение усугубляется неизвестностью, то есть понимал, что друг нужен ему живым. А понимала ли Наталья? Она женщина шумная, неприятная, резкая. Странно, что она в своем павильоне не облаивала покупателей, а прикармливала их. Типичная базарная скандалистка, как по мне. Такая запросто могла разругаться с Тимом, дать ему по голове, хотя тогда она должна была зайти со спины. Или Тим просто отвернулся, показывая, что разговор окончен. А она разгневалась и потеряла контроль. Или нападавших было двое. Один отвлекал разговором, а второй подкрался сзади. И это могла быть любая из пар, кроме разве что Марины и Саши. Пока что только они не признались ни в каких конфликтах с погибшим. Женя словно прочитал мои мысли. «Кстати, Марин, а как там Лиза? Теоретически могла она приехать ночью и...» «Не могла», — отрезала Марина. «Удивительно, что ты наконец-то решил поинтересоваться ее состоянием». «А с чего я должен интересоваться ее состоянием?» — возмутился Женя так рьяно, что мне стало неприятно. «Ну ты же приложил руку к тому, что от Лизоньки упорхнул завидный женишок», — влезла Катя. «Не руку, конечно. Я уж не буду озвучивать, какую именно часть тела ты прикладывал. Поматросил и бросил, получается. Ни себе, ни людям». «Зато бесхозного женишка решила подобрать ты», — вставила Оля. «Только Тиму ты нахрен не нужна оказалась, и нечего на Лиску все сваливать. Ей вообще не до этого. Марин, расскажи». Марина махнула рукой и отвернулась, показывая, что рассказывать нечего. «А что должна рассказать Марина?» — уточнил Сергей, снова вспомнив про свой огнестрельный аргумент. «Что Лиска сейчас не в том состоянии, чтобы ездить и сводить счеты с бывшими», — пояснила Ольга и с нажимом повторила. «Марина, ну расскажи ты им». «Погодите, а почему именно Марина должна рассказывать?» — снова всполошилась Анна. «Потому что Лиза — ее сестра». «Двоюродная», — недовольно нахмурившись, уточнила Марина. «И у нас не особо близкие отношения». «Сестра?» — удивленно вскинула брови Наталья. «Почему мы этого не знали?» «Потому что мы не обязаны всем докладывать, что и как», — разозлилась Марина. «Кто знал, тот знал. Это не имело никакого значения». «Получается, это ты их познакомила, что ли?» — осенила Анну. «Я уже 100 раз об этом пожалела», — вздохнула Марина. «Как знала, что все эти семейные ценности до добра не доведут. По итогу я крайняя в своей же собственной семье. И нет, я не стала бы убивать Тима из-за этого. Да хотя бы потому, что такие работодатели на дороге не валяются. А я, извините, не бизнесмен. Ни школ, ни фур у меня нет, и не надо. Я исполнитель, я профи в своем деле, но не более того. И я это понимаю лучше, чем вам кажется». «Ты с темы не соскакивай», — перебила Наталья. «Что там с бедной Лизой?» «Вот да», — поддакнула Анна. «Хотелось бы увидеть картинку целиком, а то Женя такой невинный ягненок. Не виновата я, она сама пришла». «Да сама, сама», — вздохнула Марина. «Лизка идиотка. Я сразу говорила, что ничего хорошего из этого не выйдет, но как отказать-то?» Мамы Лизы и Марины — родные сестры с большой разницей в возрасте. Мама Марины всю жизнь опекала младшую сестру, а та особо не противилась, позволяя решать свои проблемы. А проблемы она создавала филигранно из ничего. Собственно, и Лизка была как раз одной из проблем. Рожденная в сравнительно юном возрасте от неизвестного ухажера, она активно мешала матери вести привычный веселый образ жизни. Естественно, мама Марины взвалила на себя заботы о крошке. Вернее сказать, делегировала это Маринке. Так и получилось, что мама Лизы пыталась устроить свою личную жизнь, мама Марины изо всех сил крутилась белкой в мясорубке, дабы прокормить всю семью, ведь папа Марины тоже вышел за хлебушком, а Марина нянчилась с девочкой, хотя сама была еще ребенком. Лизку она закономерно недолюбливала. А кому понравится после уроков тащиться в садик, кормить, развлекать и опекать активную девчонку, вместо того, чтобы гулять с подружками? Став чуть постарше, Марина осознала, что ребенок ни в чем не виноват, но дружить с ней все равно не очень хотела. Мешали 8 лет разницы в возрасте и пропасть в разнице характеров. Марина была целеустремленной, дисциплинированной, исполнительной, ответственной и обязательной. Лизка же получилась вся в свою маму. Шебутная, компанейская, легкая на подъем. Возможно, и в своего папу, которого никто не видел. Но можно догадаться, что он тоже не слишком стремился к семейному уюту и домашнему очагу. Шло время, девочки взрослели. Марина встретила хорошего парня. Он клялся в вечной любви и верности, и Марина, конечно же, поверила в сказку, вышла за него замуж и родила дочку. Заботы о ребенке на время вытеснили все остальные приоритеты, и Марина не сразу заметила, что муж, который обещал всегда быть рядом, теперь по большей части шлялся неизвестно где. Рядом его точно не было. Развод стал делом времени. Отметив дочкин годик, Марина на следующий день пошла в суд. Муж не препятствовал разводу и даже алименты не стал зажимать. Но общаться ни с бывшей, ни с ребенком не стремился. «Ой, беда-беда», — причитала мать. «Вот как знала я, что ты судьбу мою повторишь. Не зря же говорят, что дочери по стопам матерей идут. Проклятие на нас, рот чистить надо». Марина старалась пропускать это мимо ушей. Во-первых, ей было больно от предательства любимого человека. Формально на развод подала она, но фактически семью разрушил муж. Во-вторых, в проклятие она не верила, зато верила в современные нравы. Статистика была неумолима. Почти все ее подруги успели уже по разу сходить замуж и готовились ко второму кругу марафона под названием «Семья». В-третьих, не время было слезы лить. Надо было решать насущные проблемы. Жить на одни алименты грустно, как ни крути, если твой бывший муж не футболист и не политик. Поэтому Марина взяла себя в руки и принялась искать работу. К счастью, довольно быстро ей встретился Тимофей, криптоинвестор, который буквально недавно узнал, что он богат. Парень активно развивался в этой сфере и искал помощника, который будет делать всю рутину. А Марина рутину любила, да и в продвижении имела какой-никакой опыт. В общем, они нашли друг друга в самом хорошем смысле этого слова. Тимофей щедро платил, не скупясь на дополнительные премии и бонусы за результаты. Он всегда прислушивался к мнению помощницы, давал ей определенную свободу действий, никогда не требовал имитации бурной деятельности. Мыслил просто. Если есть задача, ее надо решить. Если задач нет, можно отдыхать. А как решать задачу, он целиком отдавал на откуп Марины. Удобно работать из дома? Пожалуйста. Днем были свои дела, но есть время поработать ночью? Без проблем. Требуется привлечь дополнительную рабочую силу? Запросто. Но такую, чтобы потом за голову не хвататься. Марину все устраивало. А уж когда Тимофей подарил новогодний подарок для Маринкиной дочки, мама мигом встала в стойку. «Выходи за него замуж». «Мам, ты из дуба рухнула?» Покрутила пальцем у виска Марина. «Не хватало мне еще раз в это болото залезть. Он просто мой начальник, и все». «Ну да, ну да. А подарок ребенку просто так подарил, да?» «Именно. Во всех крупных компаниях дарят подарки детям сотрудников. Это не новость. Такое и в моем детстве было. Ты забыла уже?» «Зря морду воротишь», — посетовала мать. «Хороший мужик. Хватай его и тащи под венец». «Ага», — кивнула Марина. «Чтобы он свалил, и я осталась снова без мужа, да еще и без работы». «Да с чего он свалит-то? Быстро родишь ему ребенка». «Кого это дети останавливали?» — напомнила Марина. «Моего отца? Моего бывшего мужа? Лискиного папашу? Ну, у нас же проклятие, помнишь? Зато алименты хорошие отсудишь». «Спасибо за совет, но я сама заработаю», — твердо ответила Марина. «Ты вот тоже еще не старая. Найди себе жениха, а в мою жизнь не лезь». Как ни странно, мама отстала. Так-то она не была вредной, а то, что навязывала свое мнение, это у нее уж так проявлялась забота. Реальная, искренняя забота. Маринку она любила и желала ей добра, как уж умела. Через пару лет Марина встретила Сашу, и мама совершенно успокоилась. Александр произвел на нее приятное впечатление, к внучке относился хорошо, Маринку обожал. И Марина тоже совсем расслабилась, но тут у мамы появилась новая идея фикс. Ей во что бы то ни стало, приспичило пристроить Лиску. Несмотря на то, что у Лиски была и своя мама, судьба племяшки не давала ей покоя. «Девку надо замуж выдавать, а то ведь залетит. Пойдет по стопам матери. Уже вон видно, какая ягодка выросла. Там глазками похлопает, тут ножкой потопает. То один мужик ее подвезет, то другой. Да ладно бы машины были приличные, а то ведь страшно на таком барахле ездить. А ей, глядите-ка, не страшно. Мам, это ее жизнь». Пыталась останавливать ее Марина. «Не вмешивайся». «Так как же не вмешиваться, когда скурвится девка? За ее матерью я следила, и то не уберегла. А тут и вразумить некому. Надо ей нормального мужика». «Хорошо, мам, я схожу в магазин с мужиками и выберу самого лучшего», пообещала Марина. «Ты не умничай», одернула мать. «У тебя начальник-то до сих пор холостой. А что, мужик при бабках, не дурак. Чем не жених?» «Мам, ты в своем уме?» «Тебе жалко, что ли? Собака на сене. Сама профукала свое счастье». «Меня устраивает Саша», — перебила ее Марина. Это не обсуждается. Да бог с ним, с Сашей твоим. Ты Лиску с Тимофеем познакоми, а дальше уже не твоя забота. Зашибись, развела руками Марина. Ты себе это как представляешь? И что значит «не моя забота»? У вас уже и план какой-то есть? Ты Лиске тоже голову промыла, что ли? Не промыла, а намекнула, что если уж хочет, чтобы ее на машинах катали, то пусть катают на хороших. В общем, она согласна познакомиться с Тимофеем. Она согласна, ошеломленно повторила Марина. Нормально, конечно. А Тимофей? А я? У вас там вечно какие-то тусовки-шмусовки. Вот на одну из них и возьми Лизавету. Уговоры длились долго, не один день даже. Марина сопротивлялась как могла, но силы были неравны. Она сдалась и на очередное мероприятие пригласила Лизу. Как ни странно, дальше действительно была не ее забота. Лиза сама очаровала Тимофея. Видимо, обаяние молодости и кое-какой опыт вкупе с беззаботной генетикой сделали свое дело. От Лизы все были в восторге. Марина и сама взглянула на нее другими глазами. Это была уже не та маленькая заноза с косичками, которая ужом вертелась под ногами, мешая заниматься своими делами. Это была взрослая красивая девушка, умеющая подать себя в самом выгодном свете. Она очаровывала людей с такой легкостью, какой у самой Марины не было никогда. «Генетика», — вздыхала мать. «Наверное, такой вот у нее папаша был. Задурил башку, сделал ребенка и смылся. Гад обаятельный». Отношения у Тимы и Лизы складывались хорошо. Марина все так же была довольна и работой, и зарплатой, мамы успокоились, и все вроде бы были совершенно счастливы. Марина замолчала.